Глава 1. Цена посвящения. Искусство ближнего боя. Босния, июль 1994 года. Ночь была звездной и холодной. Такие бывают только в предгорьях. На дальнем конце деревни все еще горел дом. И на стене комнаты то и дело принимались плясать оранжевые тени. Максимов лежал, закинув руку за голову, и ждал, когда полоса яркого серебристого света, льющаяся из окна, отползет к стене. Ровно через полчаса луна завалится за холмы и станет совсем темно. На войне быстро возвращаешься в первобытное состояние, и время, отмеряемое часами и минутами, становится чем-то неестественным, привнесенным из чужого мира, где люди все еще тешат себя иллюзией полной безопасности и неизменности раз навсегда установленного порядка вещей. Сюда, на Балканы, как стервятники, слетели все более-менее серьезные разведки мира, пользуясь обстановкой, война.